Из дневника следователя. Бывают мимолетные мысли, сходные как близнецы. Возможно, их порождают такие же сходные случаи. В канцелярии сказали, что меня только что спрашивал мужчина. Я дошел до своего кабинета и вернулся. Никакого мужчины не было. Секретарь Маша Гвоздикина выглянула в коридор и фыркнула. «Сидит же мужчина!» Я опять пошел, у двери сидел человек. Как же я не заметил? Он вошел в мой кабинет. Красное широкое лицо, не тронутое никакой общечеловеческой заботой. Серые щеки, бритые вчера. Запашок пивка, питого сегодня. Несвежий воротничок. И я сразу понял, почему мой глаз его пропустил. Мне ведь сказали мужчина, а это был мужик. Второй случай произошел вечером. Бросив в урну недокуренную сигарету, девушка прыгнула в автобус и встала рядом. Длинная со вздувшейся на груди кофтой, в серых брюках типа матросских, в которых они моют палубу. Широкий ремень с металлической пряжкой, поздоровее матросской. Окаблученные сапоги, в которых хоть сейчас на скакуна. На руке громадные часы типа компаса. Большие глаза в грязном ореоле ресниц, откровенно выкоченные на меня. И я не уступил ей место. Я, который не может сидеть не только потому, что перед ним стоит женщина, а лишь потому, что женщина сейчас может войти. Но то женщина. Этой же девице мое сознание отказало в женственности. Мужчина и женщина. Мужчиной быть трудно. Он должен быть всегда мужественным, не бояться трудностей, начальника, хулиганов, боли и смерти. Ему нужна физическая сила, мужчина все-таки. Умным должен быть, ведь мужчина, энергичным, много знать. Работу должен любить как женщину. Жену должен любить как работу. А истину любить сильнее, чем жену и работу вместе взятых. И драться за нее всегда и везде. Руководить семьей должен и обеспечивать, делать все собственными руками, помогать жене, по утрам бриться. Женщиной быть трудно. Она должна всегда оставаться красивой, и никому нет дела, какой ее создала природа. Женщине нужно быть женственной, ибо она женщина. Обаятельной быть, чтобы всем нравиться, веселой. Неприступной, доброй и мягкой, женщина ведь. И должна уметь любить, о, так любить, чтобы пни зацветали от радости. Любить мужа, как первого и последнего мужчину на земле. Она должна воспитывать детей и вести дом. Должна готовить чуть лучше, чем в лучшем ресторане. Одеваться чуть моднее, чем в доме моделей. Знать сказок чуть больше, чем в детских книжках. И вставать утром чуть раньше, чем просыпается дом. Она должна еще шить, стирать, мыть, бегать по магазинам, сидеть в парикмахерской, стоять у зеркала. Да и женщина должна работать в народном хозяйстве. Трудно быть мужчиной, поэтому граждан в брюках больше, чем мужчин. Трудно быть женщиной, поэтому гражданок в юбках больше, чем женщин. Мне повезло. Я дружу с мужчиной Петельниковым, и моя жена – женщина. Весь день Рябинин сидел как привязанный. Вот-вот должен вернуться из радостного инспектор. Но Петельников не возвращался и не звонил, хотя солнце уже перевалило на вторую половину неба. Поэтому, когда дверь сильно и широко распахнулась, он ожидал увидеть высокую фигуру инспектора. Директор универмага виновато улыбнулся, но все-таки сел перед столом без приглашения, видимо, по праву своей должности, а может быть, по праву потерпевшего. «Здравствуйте, Сергей Георгиевич. Говорят, вы меня искали». «Здравствуйте. Уже выяснил без вас». «Я был в Новгороде». Директор похудел. Стало бледное лицо. Четче обозначились заливы залысин. Под глазами проступили серые мешки. 3 дня ходил по городу, записывал, высматривал. Меня интересуют древние фрески. Кстати, одну фреску, правда неказистую, я отыскал в нашем монастыре. Знаете, что я делаю в выходные дни? Разбираю завал из обломков кирпичей у монастырской стены. Зачем? На стене могут быть фрески. Да вы фанатик. Охота пуще неволи, улыбнулся директор. За свой счет ездил в Новгород. Ну как там, детинец? Не был, вскинулся он. Везде был, кроме ресторана. Герман Степанович, видимо, пришел беседовать о Новгороде. Пока этот разговор следователь мог себе позволить, не было инспектора. «Какой величественный памятник тысячелетию России!» «Стойте, стойте!» — перебил Рябинин. «Говорить-то говорить!» «А фреску Константин и Елена видели, коли вы так интересуетесь фресками?» «Где она?» «Где она?» «Она рядом с памятником в Софийском соборе». «Я там полдня провел», — обидчиво возразил директор. Рябинин помнил. В его поездку толпа кольцом стояла вокруг памятника тысячелетию России, и никого не было у древнейшего шедевра фрески «Константин и Елена». Память вернула туда, под просторные своды Софии. Но директор хотел вести его маршрутом, которым, видимо, проследовал сам. «Вот теперь и я побывал в храме на Ильине улице. Ах, какие фрески! Особенно голова этого Пантократора», — подсказал Рябинин. Герман Степанович зябко пожал плечами в желтой вельветовой куртке, в той самой, которая была на нем, когда осматривалось место происшествия. Рябинин любил подмечать человеческие привычки. В такую теплынь директор ежился, как в стужу. Но это не от холода, а от досады, что не может оказаться выше следователя в том деле, которое считает своим увлечением. «Был в церкви Спаса на Нередице», — с затухающей энергией сообщил он. «Тоже есть фрески». «А какого года эта церковь, знаете?» «16 век». «1198 год». «А знаете, как в этой церкви писали фрески? Бригада из 10 человек за 3,5 месяца по сырой штукатурке, пока не высохла». Директор передернул плечами и полез за сигаретами. Рябинин знал, что сейчас ему не так нужен никотин, как минутная заминка. «Икон много видел в той же Софии», — наконец сказал он, рассеянно пуская дым в сторону двери. «Обратили внимание на старообрядческий синодник», — обрадовался Рябинин возвращению в Софию. «Маленькие книжицы? Я их не рассматривал». «Какие на полях жуткие записи о старообрядцах? Замучен в Пустозере, сожжен в Москве, убиен в Новгороде». «Там религиозные бабки толпились, я их не люблю, крестятся исступленно». Рябинин хотел возразить, что исступленно молившаяся бабка ему понятнее, чем молодая современная женщина, исступленно жаждущая товаров и комфорта. Бабка хоть помнит о смерти. Но не возразил, потому что только догадывался, какому богу молится этот бледный, худеющий директор магазина в модной вельветовой куртке. Герман Степанович молчал, напрягая нервные плечи. Ему расхотелось говорить о Новгороде. А ведь он, пожалуй, ездил туда нарочно, чтобы, вернувшись, расквитаться со следователем за поражение на допросе. Неужели ездил для этого? И с собой ли у него пилка для ногтей? «Преступников не нашли?» — спросил он скорее из вежливости. «Нет», — бодро ответил Рябинин и добавил еще бодрее. «Да куда они денутся?» «Мало ли куда. Убегут». «Бессмысленно. Как, впрочем, и совершить преступление». «Преступники ведь не философы», — заметил директор. «Есть философия, которую должен знать каждый». «Не укради». «Нет, не упусти. Не упусти своей единожды данной жизни». «Вот они своего и не упускают», — засмеялся Герман Степанович. «Они упускают время, а ведь жизнь — это время». «Зря вы не заглядывали в синодники. Я там вычитал верную и поэтическую мысль. Вот послушайте. Время, бо мимо течет, и годы не стоят, и все в небытие отходят, и забвения глубинами покрываются». «У вас завидная память», — восхитился директор и посмотрел на часы. «Мне пора. Звоните, если будут вопросы». Он и ушел так, как вошел, сильно и широко пахнув дверью. Рябинину даже показалось, что не найди директор у следователя хорошую память, он бы еще посидел. Рябинин выдвинул нижний ящик и достал потертый блокнот, на которых обычно печатают. Сделано из отходов. На обложке шариковой ручкой было выведено «Новгород». Когда они там с Лидой были? 6 лет назад. Рисунок деревянной церквушки. Изба в резных завитках. Название фресок. Описание икон Псковской школы. Кремлевский какуй. Религиозные истории. Купола Юрьева монастыря. Тексты берестяных записок. «Чрез тын пьють, а нас не зовут». Вот и мысль из синодника, которой он блеснул перед директором. Подвела его память. Почти вечер учил наизусть эту цитату, а все-таки два слова перепутал. Вместо «лета» сказал «годы», а вместо «помрачаются» — «покрываются». «Время, бо мимо течет, и лета не стоят». И вся в небытие отходит, и забвенья глубинами помрачаются.